Алло. Да. Че дверь не открываешь? А че это я должна тебе открывать-то? Ну как, я твой наследник. Что это, бандюкам открывать дверь? Ну ты че не открываешь? Я тебе в двери стучу, рвусь, а ты не открываешь мне. Я никогда не открою. А ты знаешь, что мы умеем через балкон залазить? Да что ты. Да. А тебе милиции за хуй схватит. Ради квартиры... Я 02 позвоню. Ради квартиры мы на все готовы. Да что ты? Да. Размечтался, блядь. Нотариуса уже в пути отправили. А на Петровск 38 я уже о твоем бандитизме заявил. Там все документы лежат мои. Им похуй на меня. Вот-вот будешь там в камере. Тебе и Мария. Нахуй всех посылать. Вот тебе и Мария приходит, и никого не поймали. Поймают! Всех вас блядей переловят! Я две слова дарю, что вас блядей всех переловят! И переловят.